День 31. Для тех, кто остался. Этот текст предназначен для тех, кто остался. Я хочу раскрыть несколько секретов, которые я скрывал от вас. Почему я выбрал 31 день? Нас вводят в заблуждение, утверждая, что привычка формируется за 21 день и что алкоголь выводится из организма за 3 недели. Это не так. Привычка не вырабатывается за 21 день. Она начинает формироваться только после 60-го дня, если следовать определенному алгоритму. Например, формула «не пей сегодня» в сочетании с принятым вами диагнозом, который вы никогда не ставите под сомнение, начинает действовать на автомате лишь после 66-го дня. Я бы мог организовать 21-дневное задание, после выполнения которого вы ощутили бы эйфорию. Но что будет дальше? Для меня это не шутки. Я не стал бы устраивать марафон для заряженных и мотивированных людей, которые по его окончанию не знают, что делать дальше, так как у них не выработаны привычки. Когда мотивация исчезает, а дисциплины нет, наступает откат. Я проверял это на собственном опыте. Эта книга — ваша поддержка и мотивация, а не детский сад. Вам не нужно знать мое мнение о том, что вы молодцы. Это только помешает вашему выздоровлению. Книга станет сборником истин от просветленного Данила Мухина. Сразу скажу, что не переношу тех, кто считает себя просветленным и утверждает, что знает, как жить. Я лишь хочу провести вас по своему пути. Поверьте, я умею манипулировать и знаю приемы. Я актер и изучал техники введения людей в транс. Участники моих актерских тренингов хрюкали, лаяли, шли по болоту и в конце испытывали катарсис. Но именно этими приемами пользуются на курсах, тренингах и различных марафонах. У нас не игра, и нам необходимо научиться жить в реальном мире. Я хочу, чтобы каждый из вас продолжал искать и отслеживать свое состояние. Аскеза — это обман. Все, кто до сих пор просто бросил или держится без признания своей проблемы, должны срочно вернуться к первому заданию — признанию проблемы. Да, алкоголь выводится из организма, но вред, причиненный годами употребления, исчезает полностью только через год. Организм восстанавливается, и с возрастом этот процесс занимает больше времени, а попыток становится все меньше.